Запах пожарищ завивает ноздри. Солнце заслоняет рой стрел. Черны от копоти крепостные стены. Вытоптанная земля красна от пролитой крови. «Ура!» — визжат тысячи глоток. «Хрен вам!» — слышится со стен. «Ура!» — беснуются наступающие. «Нам татары не указ, а русский люд Смоленск не сдаст!» Дружно скандируют обороняющиеся, сбрасывая на головы татар тяжелые камни. Взвиваются над пылающим городом двухголовые орлы. Льется на конские хвосты кипящая смола. Кипящая смола. Славная сеча.